Помимо 300 линкоров, 500 линейных крейсеров и более 3000 фрегатов, флагманом флота являлся дредноут типа «Феникс». Это, пожалуй, самый маленький дредноут в Содружестве. Его длина всего 8 километров, но среди всех дредноутов он, наверное, самый красивый, если, конечно, исходить из земных представлений о красоте корабля. «Феникс» представляет собой классический образец мышления колдорской конструкторской школы. Этот корабль был оборудован современным интерфейсом управления сверхтяжелыми торпедами, превосходными системами сопровождения целей и наиболее совершенным силовым щитом в галактике. На момент создания, это был самый лучший корабль для ведения огня по неподвижным целям на большой дистанции, ну, кроме титанов, колоссов и прочих кораблей подобного класса. Но сколько было выпущено титанов и сколько дредноутов? Благодаря системам накачки силовых полей, «Феникс» при правильном оснащении может устоять под очень мощным огнем. Правда, в течение короткого времени, все же даже исполинские реакторы этого гиганта имеют свои пределы. Поэтому, если потребуется держать длительную оборону, то он явно спасует. Впрочем, такие корабли в одиночку не летают, и при наличии прикрытия, этот корабль сможет достаточно долго действовать в полную силу, и мало кто достигнет его разрушительной мощи. Поэтому при штурме укрепленных систем данный образец кораблестроения был незаменим. Неудивительно, что адмирал выбрал его флагманом. Ведь помимо запредельной огневой мощи, эта посудина могла обеспечить просто немыслимый уровень комфорта, который адмирал создавал годами. Этот дредноут был его вторым домом. Он был для старого космического волка дороже собственных детей и любимой игрушкой. Но одновременно адмирал не видел смысла в подобной мощи против обычных пиратов. Перед этим прыжком в очередную неизвестность у адмирала почему-то сильно чесалась левая лопатка. И это было не очень хорошим признаком. Подобное ощущение у него обычно случалось перед крупными неприятностями. Но корабль уже завершал разгон перед прыжком. Картина одновременного гиперпрыжка огромного космического флота была самым красивым и завораживающим зрелищем для адмирала, конечно. Сравниться с этим зрелищем по красоте могла только одновременная атака столь же огромного флота. Адмирал много где повоевал и в еще большем количестве маневров поучаствовал, но никогда ему не надоедало это зрелище. Пусть флот от изначального уменьшился почти на треть, но внешне этого не было заметно, потому что отметки кораблей на голограмме закрывали почти все видимое пространство. Адмирал только подумал, что никто не сможет противостоять такой силе, когда «Феникс» ушел в прыжок, а рисунок созвездий превратился в смазанные полосы хаоса варпа. Ввести флот в прыжок одновременно и сделать так, чтобы он и вышел из него также, это большое искусство. Потому, что во время самого прыжка управлять, да и то на уровне интуиции, можно только своим кораблем. Поэтому так рассчитать векторы входа в подпространство кораблей с разной массой покоя, с разными размерами и скоростными характеристиками, мог только профессиональный флотоводец, который потратил на оттачивание этого искусства не то, что десятилетия, порой обучение занимало больше сотни лет. Но Брион Сурлибартон был именно таким лидером. Отчасти именно из-за редкости подобных командиров, так редко происходили столкновения крупных корабельных соединений. А если и происходили, то зачастую превращались в тупую свалку множества отдельных, малых эскадр. Не было в таких боях ни красоты, ни изящества. Но Брион был не из таких, ведь каждое его сражение входило в учебники по тактике и стратегии для всего Содружества именно благодаря тому, что оно было похоже на изящный, талантливо срежиссированный балет. Но сейчас был один из тех моментов, когда сердце заслуженного адмирала дало сбой. А как он еще должен себя чувствовать, когда понял, что угодил в хорошо и тщательно расставленную ловушку? Только одно не давало ему сорваться и наделать глупостей, а именно выражение дебильного изумления на лице Аграфа, который понял, в какую задницу он завел весь могучий флот Великой Республики Жур. Сразу вспомнилась древняя притча про внутренний голос. Не зря у старого адмирала так сильно чесалась левая лопатка, а все потому, что после выхода их прыжка, вместо спокойных и ровных докладов адмирала встретил хаос и крики боли, а все потому, что весь, то есть совсем весь, не успев поднять силовые щиты, на полном ходу, влепился в огромных размеров минный объем. И сейчас половина кораблей, по крайней мере малых и средних, были выведены из строя, а многие даже потеряны. Хотя была и хорошая новость. Все эти бедолаги протралили путь для основного ядра флота. Хотя хорошая новость была так себе, ведь прямо на дредноут сейчас были направлены жерла исполинских орудий двух титанов и одного колосса. Вы хотите сказать, что это простые пираты? Только теперь до адмирала дошло, как он сам себя подставил. А ведь самой первой заповедью, которую вбивают в головы молодым командирам, это то, что нельзя недооценивать противника. Брион готов был рвать на себе волосы, причем везде, при этом успевая подсчитывать отметки космических крепостей и дредноутов. Мягко говоря, картина не радовала. Крепостей было ровно 4, но все относились в классу XXL, то есть вполне могли быть приравнены к Титану, а десяток дредноутов разного класса отлично устроились по флангам. Количество остальных кораблей, если и было меньше, то не сильно. Но главное было не этом, а в том, что мысли неожиданно начали путаться, а мысли как будто накрыла мутная вуаль. Хуже всего было графу, так тот стоял на коленях, сдавливая руками ушастую голову и пуская кровавые сопли. Прославленный стратег и флотоводец не успел ничего сказать, как его сознание помутилось, и он начал уезжать куда-то во тьму. Но он успел увидеть, как от пиратского флота отделились многочисленные абордажные боты. Линкоры республики хаотично тормозили, сталкивались друг с другом. Управление было потеряно, так как все более или менее толковые высшие офицеры сейчас валялись бесполезным грузом. Младшие по званию пытались взять все под контроль, но на это надо было потратить время, которого им никто не дал. Один из сильнейших псиоников галактики показал на деле, почему их так боятся, и почему складывают легенды, которыми мамочки пугают своих непослушных детей. Долго Федор контроль сознания членов экипажа и огромного флота удерживать не мог, но тех минут, которые он дал своим парням, хватило для того, чтобы пираты добрались до жирных и беспомощных тушек огромных кораблей, и в пустоте зазвучали грозные крики, от которых жидко испражняются все моряки, всех флотов, во всех мирах. Полундра. На абордаж. Доминация Аграф. Система Рендиуэль. Столичная планета Сиум. Дворец Верховного Правителя. Канун празднования начала Нового Года. Вообще в Содружестве не праздновали наступление Нового Года, как-то не сформировался и не прижился этот праздник. Да и вообще, местные хуманы были слишком прагматичные, слишком заточенные на получение дохода любым путем, слишком меркантильные, да и вообще, с эмоциональностью у них было туговато. Возможно, что это был побочный эффект нейросетей нижней градации, по меркам Джори, конечно, которые мало чем отличались от продвинутого рабского импланта. Хотя, знали об этом только посвященные высокого ранга. Ведь во многих знаниях, много бед. А может быть, все дело было во множестве ментальных закладок, что в каждом конкретном государстве устанавливали в продаваемых на их территориях учебные информационные базы. Надо же было как-то обеспечивать верность своих подчиненных, послушание и готовность жертвовать собой и своим имуществом во имя собственной страны. Так это было или нет, никто исследования не проводил, по крайней мере открыто. Но факт оставался фактом, праздников на территории Содружества практически не проводились. Исключением были полудикие матарские племена и их варварские барабаны. Именно среди подобных племен республика Минматар и набирала рекрутов в свой флот и армию. В этом были они все. В этом была их тактика, стратегия и глубинный смысл бытия. Дикость, варварство, максимальная простота оружия и его низкая стоимость. Зато они могли своей бесконечной дикой ордой устроить настоящий зеркраж своим врагам. И да только у матаров все, кто против них были именно врагами, а не противниками. А с врагами они поступали соответственно, зачастую вырезая целые системы. Но праздники у них при этом были. Хотя Новый год они тоже не приняли. У матаров была какая-то своя, замороченная на духах и шаманизме система летоисчисления. Эк меня разморило. Тихо и певуче проговорил правитель могучей старшей расы, поглядывая в окно на свой великолепный сад, выращенный самыми лучшими эсперами садовниками. Именно проговорил, а не пробормотал. Так как правители не бормочут, не лепечут и не заговариваются. Они просто имеют мистическую привычку разговаривать сами с собой, обсуждая важные дела. Ага, сами с собой, ведь больше ни с кем, ибо все остальные недостойны обсуждать с великим и мудрым правителем что-либо. Ведь правитель всегда прав. А если он не прав, то смотри пункт первый. Сейчас же он рассуждал об истории колонизации галактики и о том, как аграфы пытались привить свою культуру и мировоззрение грязным дикарям, как делали титанические попытки возвысить их до своего уровня. Но все попытки пропали в туне, когда два племени, в которые было вложено столько сил и ресурсов, увидев друг друга, побросали бластеры, схватили дубины и принялись снижать собственную численность так, как привыкли, по-простому, по-дикарски. Именно тогда была принята хартия, именно так, с большой буквы. Эта хартия провозгласила разумными существами только аграфов, спалотов и мзинов. И то только потому, что эти ренегаты вместо того, чтобы подчиниться им, аграфам, разбежались по своим норам. А когда их попытались выкурить, то спалоты с мзинами объединились и уполовинили количество ушастых агрессоров. Правитель сжал кулак и в раздражении ударил кулаком по стене, отгоняя неприятные воспоминания. Зато на хуманах аграфы оторвались по полной, превратив их в своих послушных полуразумных питомцев. Ведь самый лучший раб тот, кто считает себя свободным. Зато поставки продовольствия, ресурсов и артефактов Джори никогда не иссякал. Но даже сам себе, этот рафинированный холеный аристократ, никогда бы не признался, что ему это нравится, нравится власть, и то чувство, когда миллионы разумных, да-да, именно разумных, кто бы что ни говорил, по одному твоему движению брови пойдут на смерть. Скоро отворятся двери празднично украшенного дворца, и множество изысканных аграфов и аграфок, под шелест изумительных и изысканных нарядов из самых дорогих тканей галактики, войдут как влетят, в танцевальные залы. Будет играть утонченная и прекрасная музыка, будут вестись беседы на удивительно красивом древнем языке. Ну и, конечно, тонкие, с пряным привкусом дворцовые интриги великих домов. Пожалуй, на таких праздниках, когда запрещена открытая вражда и соперничество, это будет самым интересным. Светские беседы закоренелых смертельных врагов, договоры о союзах бывших конкурентов против третьей, четвертой и пятой стороны. Правителю нравилось, как матерому пауку, держать в своих руках все нити этих интриг, периодически дергая за них, направляя таким образом своих подданных по только ему ведомому курсу. Правитель улыбнулся, его настроение улучшилось. Жаль, что ненадолго. В кабинет вошел секретарь с вежливым полупоклоном замер перед своим господином в ожидании приказания или дозволения говорить. «Докладывай», — лениво махнул рукой древний аграф. «Мой, повелитель, до сих пор нет никаких новостей от секторального флота Республики Жур, который мы послали разбираться с теми необычными пиратами. Один флот, я же велел послать два». На свою идеальную память правитель доминации никогда не жаловался. «Все так, повелитель, но этот был секторальный флот, он втрое больше стандартного, к тому же в его ядре есть дредноут», — стал оправдываться секретарь. «Ясно, и давно от них нет новостей», — сообщение заинтересовало древнего старика, а в этом мире уже мало что могло разжечь его любопытство. «Больше полугода, господин», — также покорно отвечал заслуженный секретарь. «И вы только сейчас об этом рассказываете». В глубине души аграфа начало закипать. Нет, не ярость, а нотка раздражения, но и это тоже было достижением, так как эмоции давно перегорели в этом разумном. «Очень долго добираться в тот сектор дикого космоса, господин. Пока послали разведку, пока провели изыскания, осторожно, чтобы не потревожить пиратов, прошло время». Не меняя тона, продолжал описывать ситуацию старый слуга. «Что удалось выяснить?» Голос правителя в такие моменты становился жестким и четким, совсем как в те времена, когда он сам водил корабли покорять сектора диких хуманов. Бои были, это ясно по тонким изменениям энергетического фона, но, как-то совсем мало, несравнимо с масштабом флота. А что касается обломков, не найдено было ничего, вообще. Но так не бывает, хоть какие-то фрагменты корабельных корпусов должны оставаться. Голос старика еле заметно дрожал от сдерживаемого возмущения. Правитель не успел ничего сказать, потому как в кабинет вбежал взмыленный посыльный. С трудом отдышавшись, он, не дожидаясь разрешения, начал выкрикивать рубленные фразы доклада. «Беда, повелитель, сектор дома Алого Листопада более не существует». «Как?» — в голосе правителя было неподдельное удивление. «Появились неизвестные могучие боевые корабли, они появились прямо из ниоткуда. Скорее всего, их навел приводной маяк. Но ведь это невозможно, наше пространство заблокировано для любого способа перемещения, без специального разрешения». Возмутился старый секретарь от такой ереси. «Это да, но им, видимо, об этом неизвестно. И вообще, эти неизвестные использовали частоты и коды наших пропавших разведчиков. А потом пропала гиперсвязь. Но прибывшая помощь обнаружили только пустые системы и ограбленные планеты. В общем, сектора, как такового, больше нет. На планетах, конечно, остались жители, но это обычные милота. Все пилота в это время были на станциях, готовились к празднику». Правитель медленно осмотрел своих подданных, При этом его взгляд, казалось, смотрел в самую душу, буквально препарируя ее, а потом заговорил, как всегда, когда он был в ярости, четко и ясно разделяя слова древнего языка. «Собирайте всех, будем выяснять, кто это у нас такой смелый, и до праздник отменяется». Не заслужили, зажрались, самыми-самыми себя возомнили, совсем нюх потеряли, и теперь любой может просто прилететь в наше пространство и охотиться на аграфов, как на гнусных харши. А дальше было много слов на таком красивом и певучем языке, что даже сложно было представить, что великий правитель сильнейшей старшей расы сейчас строит трехэтажные матерные конструкции. Даже опытные царедворцы и специалисты по древней классической литературе не знали некоторых слов этой экспрессивной речи. А мудрый старый секретарь не парился по этому поводу, он вдохновенно записывал. Добыча была великолепная, хотя теперь дредноутом Федора уже было не удивить. Теперь его волновало именно количество, ибо при всех его усилиях, быстро нарастить кораблестроительные мощности у молодого государства пока не получалось. А тут такой подарок. Теперь многие, сильно выросшие благодаря зерну космические волки, смогут получить свои корабли. До этого они были вынуждены стоять в очереди среди себе подобных. Теперь Тортуга усилилась как минимум в два раза. И это, не учитывая почти миллион человек из флотских экипажей. Подготовленные, здоровые, с высоким коэффициентом интеллекта разумные будут отличным пополнением свободной империи. Скоро многие звездные системы вокруг Тортуги, еще не тронутые, будут охвачены вниманием новых поселенцев. Мало того, если все пойдет по плану, то высококачественных трофеев будет еще больше. Федор в последнее время очень полюбил трофеи, ведь каждый набег на разжиревших и потерявших чувство страха жителей Содружества был словно чит-код в компьютерной игре. С каждым таким мероприятием Тортуга росла и становилась все более и более могучим игроком на галактической арене. На полном серьезе Тортуга, после вливания такого количества кораблей, стала пусть и слабеньким, но игроком. Хотя Федор отлично понимал, что даже большое количество самых лучших и сильных кораблей еще не делают их флотом, в полном понимании этого слова, когда огромная армада становится буквально одним целым живым организмом, который способен разрушить гораздо большее количество кораблей, но которые не спаяны в единую силу. У самопровозглашенного императора были мысли на этот счет, но пока еще он оставался единственной ультимативной силой в своем государстве. Брион Сур-Либертон снова находился в боевой рубке своего флагмана. Только стоял он не перед панелью управления флотом, а просто стоял, угу, на коленях. Рядом с ним, также, на коленях, стояли все старшие офицеры флота. А графа, пускающего кровавые сопли, тупо закатили в уголок, где он и лежал сейчас кучей грязного тряпья, а перед коленопреклоненными пленниками прохаживался, как бы это лучше выразиться, ХМ, мужик, да-да, именно мужик. Человек был похож на чудовищно отожравшегося крестьянина, которых полно на родной планете Бриона. Никакой утонченности, никакого аристократизма. Он даже на нормального человека был похож с трудом, напоминая внешним видом один видов гигантских приматов с Гарана-3. И тем не менее, именно этот экземпляр командовал всеми теми силами, что легко захватили весь третий флот Республики Жур. Брион даже мысленно не добавлял теперь слово «великий», потому что единственный великий человек сейчас с задумчивым видом вышагивал перед ними. Как понял адмирал, это и был тот самый могучий псионик, с которым не справился тот напыщенный аграфский надзиратель. Тем временем мужик остановился около адмирала. «Что, обидно тебе?» «Да». «Тогда скажи мне, парень, ты зачем вообще сюда полез? Сидел бы дома, мял сочных баб, да в ус не дул». Брион молчал, потому что ответа вообще-то не требовалось, вопрос был риторический. «Тогда я тебе скажу, полезли вы сюда потому, что вам приказали, и ответить вы ничего не смогли. А знаете почему? Рассказать вам правду?» Незнакомец немного подождал, и адмирал не выдержал. Все же любопытство – это одна из самых главных человеческих особенностей. «Да», – почти выкрикнул Брион, – «я хочу знать правду». И он узнал. Узнал все о том, откуда пришли аграфы. Оказывается, это всего лишь питомцы древних. Узнал о подлом предательстве и о том, как аграфы подчинили себе первых людей. Очень многое узнал Брион Сур-Либертон. Но больше всего его поразило откровение пленного наблюдателя, который под воздействием переносного ментоскопа выложил все, что он думал о человечестве и о человеческих аристократах, в частности. В конце откровения ушастого, адмирал, несмотря на крепкий характер, упал в обморок. Не каждый раз происходит такая психологическая ломка, а еще под воздействием сильных эмоций слетели все ранее установленные психические закладки. Очень многое при этом навалилось на мужчину, достаточно для того, чтобы менее слабый духом просто сошел с ума, но только не он. Мужчины рода Либертонов обладали очень сильным характером, а еще они были злопамятны, очень. Поэтому, когда предводитель пиратов, а на самом деле просто свободных людей, предложил ему: «Хочешь отомстить за себя и всех людей?», ответ мог быть только один: «Согласен, располагайте мной, господин». Слишком многое смешалось в голове Бриона, поэтому он без задней мысли принял главенство этого странного, но очень могучего человека, и легкое ментальное воздействие тут абсолютно ни при чем. Федор, пока его никто не видел, виновато потер переносицу. Ему было стыдно, ну почти, чуть-чуть, наверное, и ведомый сильными эмоциями адмирал уже добровольно и с энтузиазмом принял зерно жизни, после чего отправился зарабатывать свои достижения в новом обществе, доказывая делом, что он может возглавить крестовый поход против поработителей человечества. Ну, а то, что его мировоззрение в процессе сильно поменяется, как и цели, то это так, мелочи, особенности воспитания и гибкости человеческой психики. А Федор приобрел в свою коллекцию полезных людей настоящего, потомственного флотоводца. А это, как уже говорилось, продукт стратегический. Теперь будущие завоевания в галактике выглядели более реалистично. Вождь был доволен. Очередной старый анекдот. Мужик проиграл в казино все свои деньги и даже одежду. Выходит голый на улицу и идет расстроенный, проклиная все на свете. Вдруг внутренний голос говорит ему: «Стой, еще не все потеряно, у тебя же часы на руке есть и кольцо золотое, возвращайся и ставь обе эти вещи на черное». Обрадовался и побежал делать ставку, сделал и выпало красное. Внутренний голос: «Ну, вот, теперь все потеряно». Эпилог. Вершина пирамиды. Когда все хорошо, у Федора начинался странный зуд в жопном нерве. Да-да, Федор был хирургом и отлично разбирался в анатомии, в том числе и в анатомии нервной системы, и он знал, что такого нерва в организме нет. И вот, как странно, нерва нет, а неприятности он предчувствует. Удивительно, ведь еще в свою бытность простым российским хирургом в заштатной больнице он знал, что если все идет очень хорошо, то значит скоро все будет очень плохо. Ведь жизнь, как известно, имеет строение зебры, то есть черно-белые полосы закономерно заканчиваются задницей. Возможно, кто-то назовет Федора пессимистом, не верящим в лучшее. Но ведь пессимист – это хорошо информированный оптимист. Это аксиома, правило из которого не существует исключений. Вот поэтому, глядя на сферическую голографическую карту подконтрольного ему участка галактики, вождь испытывал странное, иррациональное беспокойство. И это отравляло ему радость от лицезрения того, как активно развивается его свободная империя. Сейчас, стоя на борту своей «Пантеры», Федор рассматривал, как буквально на глазах уничтоженная в далекой древности планета преображается. Да, сейчас на ее поверхности бушевали невиданные бури и грозы, которые стимулировались ударными дозами распыляемых химикатов и различных веществ, из которых в обозримом будущем образуется питательный субстрат для живых организмов. Сейчас перед вождем осуществлялась одна из многочисленных национальных программ по развитию метрополии Свободной Империи, а именно терраформирование планеты Каллипсо в системе Тортуга-3. Эта планета будет предоставлена очередным миллионам новых граждан, которых буквально недавно, в течение последнего года, наворовали, отбили, нашли, спасли, нужно подчеркнуть, его вольные охотники и ушкуйники. Федор буквально воочию представлял, как будет развиваться эта система. В его воображении вставали огромные горы с заснеженными вершинами, у их подножия зеленели густые леса, а на обширных травянистых равнинах паслись тучные стада травоядных животных. Океаны. Как много смысла в этих словах. Не зря океаны называют колыбелью жизни. Вообще без океанов было бы очень трудно поддерживать гомеостаз и стабильность той тоненькой оболочки на поверхности планеты, которая называется биосферой. Вообще удивительно, насколько хрупка и редка жизнь во Вселенной, и сколько опасностей для нее существует только в этой галактике. И самое удивительное, что жизнь много раз становилась на грани уничтожения, но каждый раз спасала сама себя. И самый хрупкий вид животного проявлял удивительную живучесть там, где не могли выжить даже вездесущие тараканы. Как мог уцелеть в многочисленных катаклизмах вид, который мог жить в строго ограниченных условиях силы тяжести, температуры, освещенности, разнообразия ресурсов и кучи других показателей, изменение которых на пару делений в сторону повышения или понижения ведет к моментальному разрушению слабых белковых тел, и только разум человека постоянно спасал его очень хрупкую жизнь. И, как оказалось, разум все же первичен, потому как может существовать отдельно от тела, а еще, достаточно тренированное сознание может влиять как на духовный мир, так и изменять материальный. Неизвестно, кто создал человека, но это существо задало просто огромные пределы для развития. Федор даже не был уверен, что эти пределы вообще существуют. В голове проносились самые разные вещи, но только когда он возвращался мыслями к будущей экспедиции своего нового стратега, зуд пониже спины усиливался. Как бы Федор не хотел отправить своего нового командира флота в одиночку, но выходило, что надо лететь с ним. Однако было дано слово, что эту месть бывший адмирал свершит сам. И тут тоже выходило, что Пантера самый лучший выбор для того, чтобы со стороны присмотреть за мстюнами. Ее маскировочные поля послужат гарантом того, что слово было не нарушено, но в то же время Федор прикроет своих парней. Поэтому, оторвавшись от зрелища преображения планеты, вождь отдал приказ на изменение маршрута. Тем более, что терраформирование процесс не быстрый и занимает как бы не одну сотню лет. Если, конечно, у тебя нет под боком нескольких сотен псиоников высокого класса, что могут хотя бы ограниченно управлять материей и растениями. ХМ, добыча оказалась знатной. И это не только множество кораблей, стоящих буквально на приколе, не только куча станций самого разного назначения, но у множества будущих ушастых слуг, многие из которых очень грамотные специалисты по растениеводству, животноводству, селекции и прочей органической алхимии. Среди их было очень много высококлассных инженеров, в головах которых кладезь полезной информации, и перед преобразованием их в идеальных слуг, всю эту информацию из них извлекут, структурируют и переделают в обучающие информационные базы. Они хоть и будут похожи на базы Джори, но все же попроще и легче в усвоении. Учебные пособия древней расы хоть и были идеальны в своей полноте, но те требования, которые они предъявляли к разумным, делали из использования довольно ограниченным. Разграбление длилось полторы декады, и это очень долго, особенно для огромного флота в 8000 вымпелов. Это было все, что жителям Тортуги удалось насобирать для этого похода. Однако никто не желал пропустить потрошение такого жирного куска. Корали уходили в прыжок только после того, как мета в них оставалась только чтобы еле-еле протиснуться через коридор от шлюза к рубке. Корабли были самые разные, от малых транспортов до дредноутов. Единственные судна, которые не были использованы, это титаны и колоссы, и то только из-за того, что флот станет слишком уж маломобильным. Самыми эффективными кораблями при разграблении целого аграфского сектора, пусть и малого, стали фритеры и джамп-фритеры. Федор наблюдал при помощи своих способностей, как в окне гиперперехода скрывается последний корабль, но сам уйти не мог, что-то ему не давало это сделать, и он не прогадал. Ровно через сутки на место разыгравшейся трагедии, для аграфов трагедии, прилетел совсем небольшой корабль, не больше линейного крейсера, но вот та сила, что исходила от этого корабля, просто подавляла, и разумный, что направлял эту силу, принялся сканировать пространство, видимо, пытаясь выяснить, куда делось подотчетное имущество, но наткнулся на столь же мощное псионическое присутствие. Первым порывом была агрессия, но Федор без большого труда сдержал напор, а затем атаковал сам. К его удивлению, пробить защиту неизвестного он тоже не смог. Противостояние длилось какое-то время, от напора энергия искрила и сминалось пространство, но все это так ни к чему и не привело. Ну, кроме того, что все сопровождающие разумные валялись в отключке, пуская кровавые сопли. И тогда Федор решился. «Может, поговорим?» – транслировал он. «Ну, попробуй», – получил он в ответ. «Бодаться дальше бессмысленно. Ни ты, ни я в этой схватке не победим, а вот пару-тройку планет разрушить можем», – констатировал Федор, вспоминая разрушенные планеты, которые он видел в диком космосе, и транслируя картинки. Прежде чем ответить, его оппонент долго думал, видимо, анализируя возможные варианты, но достойного ответа придумать не смог. После часового раздумья, аграф ответил: «Что ты предлагаешь?» Было видно, что этот вопрос ему как серпом между ног. «Содружество большое, И космос тоже, если я его буду потихонечку доить, с тебя не убудет. Взамен этого я могу обещать не заходить дальше границы фронтира. Такое мое предложение. Федор решил, что требовать меньшего ниже его достоинства и уровня силы. Все же они оба находятся на вершине пирамиды власти и в конце пищевой цепочки. Поэтому придется договариваться. И, скорее всего, неизвестный аграф тоже это понял, поэтому и ответ дал соответствующий. Я согласен, тогда прощай, и не поминай лихом. Корабль Федора начал разгон, но на краю сферы сознания ему чудился скрежет зубов неизвестного аграфа, и отголосок его мыслей, в которых было предупреждение о том, что они еще встретятся, рано или поздно, и уже тогда придется выяснить, кто же тут самый крутой папка и чьи в лесу шишки. Федор понимал, что его еще ждут интриги со стороны неизвестного могучего псиона, так как он явно занимает не последнее место в иерархии аграфского общества. Но границы очерчены, и ближайшие годы открытого противостояния не предвидится. И это хорошо, так как время – это единственный ресурс, которого не хватало нашему герою. В итоге, корабли разошлись, а космос остался хранить свои тайны, равнодушный к назойливому копошению двух видов лысых приматов, так и не научившихся жить в мире, и все еще не способных закопать свои боевые дубины. Через несколько часов только раскуроченные остатки некогда могучих боевых станций молчаливыми свидетелями напоминали о недавнем противостоянии. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.